Леонид Волынский. «Лицо времени». Книга о русских художниках. Издательство «Детская литература». Москва. 1982 год. Читает Саша Жукова. Академия есть вещь прошедшего столетия. Ее основали уставшие изобретать итальянцы. Они хотели воздвигнуть опять художество на степень высокую, но не создали ни одного гения о сю пору. Александр Иванов. Глава первая. Памятный день. Когда накануне столетия Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге 14 учеников взбунтовались, отказавшись участвовать в конкурсе на большую золотую медаль, вице-президент академии князь Гагарин попросил начальника третьего отделения, собственно, его величества канцелярии, князя Долгорукова, сделать так, чтобы в газетах и журналах ничего не писали об этом. Князь Долгоруков охотно выполнил просьбу. Ни строчки, ни слова о неслыханном происшествии не просочилось тогда на страницах газет и журналов. И долго еще бдительные цензоры беспощадно вымарывали отовсюду любое упоминание о неприятном событии. Но утаить случившееся, разумеется, не удалось. И недалеко было время, когда день 9 ноября 1863 года стал памятным днем для всех, кто знает и по-настоящему любит русскую живопись. С этого дня я и начну рассказ о художниках и картинах, входящих в нашу жизнь вместе с первыми строфами Пушкина и Некрасова, вместе с образами Гоголя, Тургенева, Толстого, со всем тем, что с годами накрепко сливается в одном слове — «Родина». 14 учеников Академии приглашены были на утро 9 ноября в правление, чтобы выслушать программу конкурса на большую золотую медаль. Это были люди в цветущем возрасте — 23-26 лет, лучшие из лучших. Каждый из них получил за годы учения 2 серебряные медали и малую золотую. Но теперь, в эти торжественные минуты, они выглядели озабоченными и усталыми. Некоторые, казалось, не спали всю ночь. Как выяснилось впоследствии, так оно и было. Одетые в поношенные, но вычищенные накануне и тщательно наглаженные сюртуки, они стояли в молчании перед высокой и тяжелой дверью конференц-зала, ожидая вызова. Наконец дверь распахнулась. В глубине, за длинным овальным столом, крытым темно-зеленой суконной скатертью, мерцали золотом и серебром орденские звезды сановитых членов Совета Академии. Ученики вошли один за другим, здороваясь, и молча остановились в правом углу зала. Князь Григорий Григорьевич Гагарин, генерал и вице-президент Академии, блестящий рисовальщик и акварелист, любитель и знаток византийских икон и византийского орнамента, поднялся с бумагой в руке и стал читать. Совет Императорской Академии Художеств к предстоящему в будущем году столетию Академии для конкурса на большую золотую медаль по исторической живописи избрал сюжет из скандинавских саг «Пир Вальгалле». На троне бог Один, окруженный богами и героями. На плечах у него два ворона. В небесах, сквозь арки дворца Вальгаллы, видна луна, за которой гонятся волки. Он читал все это басовитым ракочущим голосом, держа в одной руке на весу бумагу, а другой перебирая серебряные наконечники аксельбантов на груди. Толстые генеральские эполеты покойно лежали на его плечах. Ученики хмуро слушали. Наконец чтение кончилось. Опустив бумагу, князь Гагарин произнес, отечески глядя на стоящих в углу: «Как велика и богата даваемая вам тема, насколько она позволяет человеку с талантом выказать себя в ней, и, наконец, какие и где взять материалы, объяснит вам наш уважаемый ректор Федор Антонович Бруни». Сидевший справа от президента благообразный старик, четверть века назад прославившийся картиной своей «Медный змей», тихо поднялся, украшенный, как и многие другие члены совета, нагрудной муаровой лентой и орденскими звездами. Сохраняя на лице выражение значительной задумчивости, он направился неслышными шагами в сторону учеников, стоявших в угрюмом молчании. И тут произошло нечто небывалое. Один из 14, худощавый и бледный, с негустой бородкой и глубоко посаженными пристальными глазами на скуластом лице, вдруг отделился и вышел вперед навстречу ректору. Бруни остановился в недоумении. Мундиры, ленты и звезды за овальным столом шевельнулись и замерли. «Просим позволения сказать перед советом несколько слов», произнес глухим от волнения голосом вышедший вперед. «Мы подавали дважды прошение, но совет не нашел возможным выполнить нашу просьбу. Не считая себя вправе больше настаивать и не смея думать об изменении академических постановлений, просим освободить нас от участия в конкурсе и выдать нам дипломы на звание свободных художников». Сделалось очень тихо. Косматая голова 50-летнего Пименова, профессора скульптуры, которому Пушкин посвятил когда-то экспромт, на статую играющего в бабки, откинулась и замерла в удивлении. В тишине из-за стола послышалось недоверчиво изумленное: «Все, все», — ответил вышедший вперед. Поклонясь, он решительно направился к двери. За ним двинулись остальные. «Прекрасно, прекрасно!» — прозвучал им вслед насмешливый голос Пименова. Выйдя с конференц-зала в канцелярию, каждый подходил к столу делопроизводителя и вынимал из кармана сюртука сложенное в четверо прошение. Тексты всех прошений были одинаковы. «По домашним обстоятельствам не могу продолжать учение». Подписи же стояли разные. Корзухин, Шустов, Морозов, Литовченко, Константин Маковский, Журавлев –